выполняя волю письма, Ундинг, беспокойно проворочившийся всю ночь на жесткой скамье вагона, сошел, не доезжая 2-3 станций до Ганновера. Деревенька, примыкающая к железнодорожному поселку, спала, и лишь петухи вперебой выкликали зарю. Дойдя до последнего дома, так опять-таки требовало письмо, надо было остановиться, постучать и вызвать Михеля Гейнца. На стук высунулась чья-то голова и, услышав имя, не спрашивая о дальнейшем, сказала: «Хорошо, сейчас». Затем за оградой двора звук копыт и колес, минутой спустя скрип открывающихся ворот, и деревенский возок, выкатив на улицу, подставил свою железную подножку приезжему. В это время линия зари прочертилась на горизонте. Михель толкнул лошадей. Разбрызгивая лужи, колеса двинулись по перпендикуляру к заре. Ундинг, сунув руку в боковой карман, нащупал рядом с колючими углами конверта вдвое сложенную тетрадь. Он улыбнулся смущенно, но гордо, как улыбаются поэты, когда их просят прочесть стихи. Дорога тянулась среди оголенных полей, потом перекатилась через холм. Подымающееся солнце било в глаза. Отвернувшись влево, Ундинг увидел шеренгу четвероруких мельниц, гостеприимно машущих навстречу экипажу, но Михель дернул правую вожжу, и экипаж, повернувшись к мельницам задними колесами, покатил по боковой дороге, направляясь к сине-серому сверканию пруда. Загрохотал под ободами мост. Убегая от копыт, закрякали утки, расположившиеся было поперек дороги, и Михель, протянув длинный бич к черепице 2-3 кровель, желтевшей от двойного охвата деревьев и каменной изгороди, сказал: «Баден-Вертер». Широко раскрытые ворота дожидались гостя. Навстречу, по аллее парка, припадая на палку и волоча ногу, шел старый сгорбленный дворецкий. Низко поклонившись, он пригласил гостя войти в дом. «Барон нездоров. Он дожидается вас в библиотеке».